Глава 10. Рождены болью. «Мисс Батлер, рад, что вы сочли возможным почтить нас своим присутствием». «Сочла возможным? Как будто меня кто-то спрашивал». Северина хмыкнула, откидываясь на спинку совершенно неудобного стула. Она уже собиралась было скрестить руки на груди, но наручники, которыми была прикована ее правая рука к стоящему перед девушкой столу, неприятно звякнули от соприкосновения с твердой поверхностью металлической столешницы и натянулись, лишая ее всякой возможности сделать это. Нахально улыбаясь, она разглядывала молодого мужчину лет 40, стоящего сейчас перед ней. Зачесанные назад темные волосы, слегка нахмуренные брови, строгие проницательные глаза, крупный нос, тонкие губы в обрамлении аккуратно подстриженных усов и бороды с легкой проседью. В своем классическом британском твидовом костюме в крупную клетку он удивительно гармонично вписывался в этот маленький темный кабинет для допросов, где не было ничего, кроме стула, на котором сидела девушка, и стола перед ней. «Как будто, если бы вас спросили, вы бы согласились», — мужчина вернул ей ее насмешку. «И куда вы меня соизволили пригласить, позвольте узнать?» Последнее, что Северина помнила до того, как очнуться здесь, это как она вышла из своей квартиры в Глазго впервые за несколько дней, чтобы купить себе хоть что-нибудь на ужин, потому что холодильник опять был пустой. Увлекаясь работой, она совершенно забывала о еде и что ее в принципе неплохо было бы покупать время от времени. Сейчас же голова нещадно болела, а в горле пересохло. «Набережная Альберта, 85, Лондон, если вам это о чем-то говорит». И мужчина расплылся теперь уже в совершенно искренней улыбке, замечая, как ее глаза наполняются страхом. Это была та реакция, которую он ждал от нее с самого начала. Девушка нервно сглотнула, еще более внимательно осматривая комнату, как будто в попытке найти возможность сбежать. Кто же не знал этот адрес? Штаб-квартира секретной разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании, в народе известный как МИ-6. И кажется, она начинала догадываться, что от нее нужно главной шпионской организации Ее Величества. Ее дела были плохи, очень плохи. «Ну что ж, раз мы оба теперь знаем, почему вы здесь, Уиллард Трумэн, заместитель главы МИ-6, выглядел удовлетворенно, присаживаясь на край стола. Поговорим о ваших перспективах?» «Я не понимаю, о чем вы». Северина прямо мотнула головой. «Ну уж нет, она не собиралась так просто сдаваться. У них на нее ничего нет, это просто блеф в попытке запугать молоденькую соплячку, которой она выглядела в их глазах. Но внешность обманчива, она уже давно перестала быть маленькой напуганной девчонкой, имея в свои 20 лет чуть ли не самый обширный послужной список киберпреступлений во всей стране. И еще ни одному полицейскому подразделению не удалось доказать ее причастность к тем или иным хакерским атакам. Но правда, еще ни разу ее не забирали вот так, всадив шприц со снотворным прямо на улице. Все равно она будет упираться до последнего. О том, что 3 дня назад вы взломали базу данных Интерпола. Уиллард Трумэн внимательно следил за ее реакцией, но Северина даже бровью не повела. «Я об этом ничего не знаю». «Ага, как же, не знает она. Ей пришлось почти сутки безвылазно сидеть за компьютером, чтобы сделать это. И не то, чтобы кто-то за это заплатил, нет. Это было сделано из чистого интереса, сможет или нет. А уж когда она входила в азарт, время переставало существовать». «Перестаньте отпираться. Это не в ваших интересах». Трумэн плюхнул перед ней на стол черную папку, которую ему только что передал его помощник, слегка приоткрыв дверь, которую в закрытом виде Северина даже не увидела. «У нас предостаточно доказательств на всю вашу незаконную деятельность за последние 4 года. Тем более есть человек, который узнал ваш почерк», — мужчина изобразил пальцами кавычки на последнем слове. и любезно нам вас раскрыл, правда, с одним условием». «И кто же он?» Северина прищурилась. «Был только один человек, который знал ее хакерскую сторону настолько хорошо. Тот, кто научил ее всему. Тот, с кем ее дороги разошлись год назад, когда он просто пропал со всех радаров. Она не смогла найти его, какие бы усилия ни прилагала. А уж она очень старалась». «И что за условия?» «Думаю, вы уже и сами догадались, что это мистер Копланд». Брови девушки озадаченно взметнулись вверх. «Вы знаете его под именем Спенсер?» Северина не могла поверить своим ушам. «Нет, он бы не сдал ее. Они были слишком близки и всегда защищали и прикрывали друг друга. Но она не знала, что происходило с ним за последний год, что стало причиной того, что он разорвал с ней все контакты. Но и заставить себя поверить, что что-то изменилось в его отношении к ней, тоже не могла. Что же касается условия, он согласился назвать нам вашу личность, только если мы предложим вам то, что предложили год назад ему». Уиллард Трумэн не сводил с нее глаз, как будто пытался загипнотизировать. Он говорил медленно, тихо, четко, проговаривая каждое слово. И надо сказать, что наша организация была этому только рада. «Ближе к делу», — перебила его Северина. Она прекрасно знала, что он пытается сделать. Все эти психологические приемчики она изучила от и до. «Как я и сказал, у нас есть для вас предложение. Два выхода из этой столь щекотливой ситуации, в которую вы попали только из-за своего неуемного любопытства. Они оба для нас приемлемы, но мы все же надеемся, что вы выберете второй вариант». Девушка молчала. Она не собиралась больше задавать никаких вопросов. Тем более, это он притащил ее сюда на допрос, не она его. «Вариант первый. Прямо отсюда, не снимая наручников, вы отправляетесь в тюрьму на срок до 15 лет. С запретом на пользование компьютером и интернетом до конца жизни после освобождения. Либо же второй вариант. Прямо здесь и сейчас». Трумэн вытащил из папки чистый лист бумаги и ручку и положил их перед Севериной. «Вы пишете свое краткое резюме и с сегодняшнего дня работаете на МИ-6 в качестве специалиста по компьютерной безопасности». «Вы сейчас верно шутите?» Девушка рассмеялась от того, как нелепо это звучало. «Взломать международную базу данных и получить из-за этого работу в секретной службе разведки Британии. Да такое даже во сне присниться не может». Она готова была аплодировать стоя тому человеку, которому это вообще пришло в голову. «Никаких шуток, мисс Батлер». Трумэн действительно выглядел серьезнее некуда, откинув все свои показные улыбочки. «И наше предложение будет актуально еще...» Мужчина взглянул на часы. «Ровно 3,5 минуты. А потом мне нужно будет вернуться к работе, а вас увезут отсюда в тюрьму. Вам решать». Еще раз внимательно вглядевшись в его глаза, Северина взяла ручку и быстро застрочила на бумаге основную информацию о себе. «Мы бы предпочли ваше настоящее имя». Трумэн вчитывался в протянутый ему лист бумаги с тремя короткими строчками, написанными маленьким убористым почерком. «Но раз уж так вышло, что ваши действующие документы выданы по всем правилам, примем это». «Могу я встретиться со Спенсером?» Пожалуй, это волновало девушку сейчас больше всего. Спустя столько лет снова его увидеть и снова иметь возможность поговорить с ним после целого года молчания. «Мистера Копланда сейчас нет в стране». Мужчина сложил ее так называемое резюме в папку и отстегнул ее наручники. «Но когда он вернется, думаю, и сам с вами свяжется. И, видимо, мне теперь придется перебраться в Лондон». Скорчив недовольную гримасу, Северина растирала запястье, скорее больше автоматически, чем пытаясь унять легкий дискомфорт от свободного металлического браслета. «Да, мы позволили себе снять для вас квартиру здесь недалеко и перевезти туда ваши вещи. Очень опрометчиво с вашей стороны. Я могла и не согласиться. «Ой, бросьте. Ни один человек в здравом уме не выбрал бы первый вариант. А вы никогда не были дурой?» «Черт, Спенсер, ну где же ты пропадаешь? С момента появления Северина в Ми-6 прошло уже полгода. Она освоилась и даже полюбила эту работу, а парень так и не объявился. Новый шеф же отказывался давать какие-либо комментарии по этому поводу, ссылаясь на то, что мистер Копланд на секретном задании. Но какие могут быть секретные задания у программистов? Ей его катастрофически не хватало. Несмотря на то, что коллеги постоянно звали ее куда-то, пытались втянуть в совместные вечеринки или сборы, устраиваемые верхушкой, Северина не чувствовала с ними никакой связи, да и сложно было подпустить к себе кого-то. Она в принципе не любила людей. Ей было проще в одиночестве, которое ее совершенно не тяготило. Но со Спенсером все было по-другому. В нем она чувствовала близкого человека, родную душу, такую же поломанную, как и ее собственная. «Мисс Батлер, вас требует к себе заместитель главы Уиллард Труман». Раздавшийся в ее кабинете механический женский голос выдернул Северину из раздумий. Странно, что он решил ее вызвать. С тех пор, как Труман забрал ее резюме, девушка больше ни разу его не видела, общаясь с ним крайне редко посредством электронной почты. А теперь вызов. Она вышла из своего небольшого темного кабинета, сплошь заставленного мониторами, и быстро прошла по многочисленным коридорам и лестницам. Лифтов Северина почему-то всегда старалась избегать, когда была такая возможность, а сейчас о срочности никто не говорил. Постучавшись и получив приглашение, девушка вошла в большой красиво обставленный кабинет и присела в кресло перед массивным столом, за которым сидел Уиллард Труман, перебирающий какие-то бумаги. «У меня для тебя особое предложение», — не стал ходить вокруг да около мужчина. У них обоих не было на это времени. «С долгосрочной перспективой. Мы открываем новую экспериментальную программу по подготовке агентов с нуля. Агентов-универсалов, способных справиться с абсолютно любой задачей. Начальный этап подготовки занимает год, и нам нужны добровольцы. Что скажешь?» С каждым его словом глаза Северина округлялись все больше. Ей казалось, что она снова сидит в том кабинете, прикованная наручниками, а шеф снова предлагает ей совершенно нелепые вещи. «И что это должно означать, сэр?» Она кое-как совладала со своим голосом. «Подробности. Ей нужно больше подробностей. Тебя научат искусству шпионажа, рукопашному бою, стрельбе. Ты будешь разбираться во всем оружии, имеющемся в арсенале Великобритании и многих других государств. Технике, истории, политике, искусстве, литературе, во всем. Главная цель этого эксперимента — создание агентов, способных выжить в любой ситуации и принести нужную информацию своей стране. Ну и лицензия на убийство, конечно же, как небольшой бонус. Будет слишком банально, если я снова спрошу вас. Это что, шутка такая?» Северина закинула ногу на ногу и скрестила руки на груди. «И я снова вам отвечу, что мы здесь не шутим». Ни один мускул, ни один нерв не дрогнул на лице Трумана. «И что же от меня будет требоваться в итоге?» «Для начала это просто эксперимент. Мы хотим понять, насколько вообще это возможно, сделать из обычного человека такого шпиона. Хотя вас едва ли можно назвать обычной, мисс Батлер». «Вы сказали, для начала?» Северина слегка опустила голову, окидывая шефа взглядом из-под лобья. «Возможно». Труман тяжело вздохнул. «Эта девчонка всегда умела вычленить важное из множества, что одновременно и восхищало, и раздражало его. Чтобы понять, удался наш эксперимент или нет, вам придется отправиться на реальное задание. И если он не удался, я могу погибнуть». Это был совершенно риторический вопрос. Девушка знала, что ответ на него будет положительным. Вы можете погибнуть, выйдя из дома за вашим любимым холодным кофе. Мы же даем вам возможность избежать этого. Да, но изначально создав дополнительный риск для моей жизни, который, в принципе, никогда бы не предполагался. Сверля друг друга взглядами, они оба знали, что Северина права. Стоит ли расценивать это как отказ с вашей стороны? Труман действительно был готов к тому, что девушка откажется. В конце концов, она была просто компьютерным аналитиком, совершенно гениальнейшим агентом в сфере киберпространства. В жизни же обычной девушкой, которая вряд ли готова подставляться под пули. Нет, я согласна принять участие в эксперименте. И, пожалуй, впервые за много лет что-то смогло выбить Уилларда Трумана из колеи. Он даже переспросил, не послышалось ли ему. Но нет, она еще раз повторила свой положительный ответ. Сколько человек будет принимать участие в эксперименте? 10. Все из разных отделов и один с улицы. Я предлагаю вам изучить все документы, еще раз обдумать, и если вы действительно согласны, передать мне их с вашей подписью, потому что соскочить в середине программы вы не сможете. Мужчина вручил ей увесистую папку, которую Северина тут же прижала к груди двумя руками и, не прощаясь, покинула кабинет. Стоит ли говорить, что, несмотря на некоторые изъяны нового контракта, она подписала его без тени сомнения, как только закончила читать, потому что в голове билась только одна единственная мысль, которая заставила ее гордо и с облегчением расправить плечи. Ее научат защищаться, и тогда она действительно сможет чувствовать себя свободно. Ведь, несмотря на всю свою уверенность и достаточно дерзкое поведение, в глубине души она до сих пор вздрагивала каждый раз, когда видела на улице худого рыжего мужчину, думая о том, что это Томас Гудман приехал сюда за ней.